Арль 20 октября 1888 года. Мой милый Тео, благодарю за твое письмо и 50-франковый билет. Из телеграммы ты уже узнал, что Гоген прибыл сюда благополучно. У меня такое впечатление, что он много здоровее меня самого. Само собой, разумеется, он очень доволен продажей, которую тебе удалось провести, да и я не меньше. Предстоит абсолютно необходимый расход, и тебе одному уже не придется его нести. Наверняка Гоген тебе сегодня напишет. Как человек он очень интересен, и я совершенно уверен, что мы с ним вместе создадим целую массу вещей. Он, наверное, здесь создаст много, и я надеюсь тоже. Один момент мне показалось, что я заболею, но прибытие Гогена рассеяло меня, так что я убедился, что это пройдет. В особенности в это время я должен заботиться о еде, и это в сущности все. В конце концов, через некоторое время у тебя будут мои вещи. Гоген привез замечательную картину, которую он обменял с Бернаром. «Бретонки на зеленом лугу», «Белый с черным», «Зеленое», «Красный тон» и «Матовые телесные тона». Будем бодры. В один прекрасный день я тоже начну продавать, но в сравнении с тобой я отстаю, я только трачу и ничего не добываю. Это чувство все же подавляет меня. Скоро тебе напишет и Гоген, и тогда я к его письму приложу и свое. Я наперед, конечно, не знаю, что скажет Гоген о стране и о нашей жизни, но, как бы то ни было, он очень доволен продажей, которую ты ему устроил. До скорого свидания, крепко жму руку.